Глава 15. В кабаке моего кантона, где по обычаю собирались все гильдийцы, становилось все жарче. «Я забираю!» — голос катана из требовательного превратился в угрожающий. «Тогда на кой хрен я в этот кантон двумя фортами заехал?» Леорика не думал отступать. «Так надо было не сопли жевать, а воевать!» — парировал Тахей. «Да ты...» — Макс не нашелся, что сказать, и это к лучшему. Пора было вмешиваться, вся фракция смотрит, новичок в том числе. Леорика можно понять, он поднялся до генерал-лейтенанта, получил дополнительный слот к еще одному существующему и заехал на форты нейтралов в Горные 4. Всем было понятно, на что он рассчитывает, но Тахей оказался проворнее, заселился на место бывшего правителя, державшего кантон всего одной крепостью. Остальные поселения у него находились в центре дистрикта. Всех можно было понять, только существовали четкие правила на этот счет. «Максим, кто снес предыдущего правителя, тот и занимает его место». «Но Форд!» — в голосе Леорика звучала обида. «Закон суров, но это закон. По поводу крепостей. Одну оставь в Горном 4 как подстраховку. Вдруг катану снесут. А вторую отдашь малышам Рины. Думаю, еще неделька и там с десяток капитанов будет». Глаза Леорика мстительно блеснули при словах о возможном сносе катаны, и он кивнул. Тахей же невозмутимо улыбался с видом победителя. «Форд, по поводу новичков, пусть и мою одну забирают в Горном 5. У меня там 4 крепости, надо вперед продвигаться. Добро, но только после того, как новички заберут форты близнецов». Рина взялась за дело с присущим ей трудолюбием. За несколько дней фракция Барбадосы превысила по количеству мою. Конечно, текучка там была бешеная, Рина с малышами не церемонилась. Готов быстро развиваться и расти, милости просим. Нет, идешь лесом. Так или иначе, но костяк у нее организовался. Даже мне с этого перепало в виде одного подчиненного уоррент-офицера второго класса. Отправил вассалу 2 сотни стрелков с тех, что остались после захвата кантона. Больше посылать смысла не было, туда, по моим замыслам, еще уйдут пехотинцы и нейтронные пушки, когда я их открою. Раз теперь все успокоились, то я хотел бы представить вам новичка. Мужики довольно хмыкнули, еще бы, было с чего, в игре девушки были, но на одну представительницу слабого пола приходилось около 5 мужчин, или около того, поэтому на Киу смотрели с плохо скрываемым желанием, и я их понимал, точеная фигурка, осиная талия, которую обтягивающий мундир только подчеркивал, черные длинные волосы и милые личико с хитрыми раскосыми глазами. Это не Мизида, она же Киу, правитель кантона Горный 3. Каждого представлять я не буду, что-то мне подсказывает, что ты все равно с ними в ближайшее время познакомишься. Киу кокетливо улыбнулась. Да, она себе цену знает. Что может быть лучшим отдыхом от военных действий, чем общение с прекрасной и умной женщиной? С Немезидой мы познакомились относительно недавно, и пара часов не прошло. Она сама позвонила мне, увидев, как ее сосед с Горного 4 неожиданно вышел покурить после атаки катаны. Как я понял, после перехода Леорика, с которым она была немного знакома, Киу начала следить за молодым и амбициозным кланом, сразу подметив основную идеологию защитников Севера. Кто не с нами, тот против нас. А взятие Горного 5 было очень важным толчком к началу переговоров. Не сказать, чтобы я был большой знаток женщин и читал их как открытую книгу, но по Киу сделал определенные выводы. Закрытая, несмотря на то, что позволяет себе флиртовать с другими, и со мной пыталась, но увидев, что я не реагирую, быстро перестроилась. Умная, по разговору и умению подбирать нужные слова, это чувствовалось. Расчетливая, как поняла, что скоро мы приедем и к ней в кантон, сразу выбрала меньшее зол. Я не питал иллюзий по поводу ее лояльности, но черт возьми, взять того же Аймара или Роберта. Тоже приходили не из-за большого желания, каждый со своими тараканами и особенностями, но в коллектив очень даже влились. Энигма после того, как стал правителем кантона, так и вовсе расцвел, превратившись в законченного альтруиста. С Лехой сильно сдружился. Человек – существо сложное, закрытое, запертое в темнице своих комплексов и предрассудков, но стоит найти нужный ключ, как он преображается. Поэтому я не сомневался, что и к Киу мы найдем подход, стоит лишь захотеть. Для начального сближения я уже сделал первый шаг, самый простой и незамысловатый. НПС из бара подошел к нам со специальным презентом, присланным для личного пользования в кантон Атрины. «Это что?» – пододвинулся вперед Леха. «Вермут для повышения градуса веселья». «Вермут — это, конечно, не коньяк», — потянулся за стаканом зверюга, «но его я тоже очень уважаю». Все приободрились, протягивая руки за напитками, а я с ловкостью контуженного официанта принялся раздавать дары Рины. На секунду мои пальцы встретились с руками Кио, и я понял, что против своей воли краснею. Ну вот еще, что за детский сад? Лишь бы не заметила. «Ладно, мне пора», — нарочито громко сказал я, чтобы скрыть смущение. «У меня дела еще». «Форд, ну что ты? Какие дела?» — попытался поспорить Леха. «Действительно, Андрей, останьтесь». Кио так выразительно посмотрела на меня, что опять стало не по себе, будто она обладала какой-то неведомой властью. Я тряхнул головой, сбрасывая морок, и, улыбаясь, ответил. «Нет, с радостью бы, но дел действительно не в проворот. А вы веселитесь, это приказ». «Есть», — деланно подскочил зверюга, правой рукой отдавая честь, а левой показывая бармену на пустой стакан. «Леша, завтра займись Кио, всю основу по боевке прогони, ну ты сам знаешь». «Это мы с радостью», — пожирал взглядом девушку Рамирес. «Я уже не стал говорить, что Низимида его с потрохами съест. Пусть сам себе шишки набивает. Там, в реальной жизни, потом очень поможет». Наступивший вечер бодрил свежестью и настораживал тишиной. Стражники кантона безмолвно наблюдали за мной, готовые к любому приказу. А вечерняя мгла подступала с коварством охотящейся пантеры, оставляя меня один на один с этим чужим и непонятным миром. Свет от флайера разогнал тьму, а гул двигателя вернул жизнь в округу. Я рванул с места, набирая скорость и будоража кровь. Мне казалось сейчас, что чем быстрее летит мой одноместный аппарат, тем более реальной представляется жизнь. Эти пустынные земли, наводненные логовами, лагерями, твердынями и фортами, фортами, фортами. Бесчисленными обителями с запертыми в них людьми. Крепость встретила меня в лице рапортовавшего капрала. Ничего не произошло, дозорные на башнях и прочее-прочее, будто я не знаю. Но дослушал, все же человек делом занимается. Оказавшись в командном пункте, всмотрелся в мигающую вкладку славы. Ну, наконец-то. Вами получено звание лейтенант первого класса, степень 2. Дело даже не в том, что осталось всего два шажочка до капитанства, а значит и возможности приобретения слота под форт. Причем действительно каких-то 10 тысяч, каждая ступень теперь шла по 5К. Основное, чем радовало каждое повышение, халявными тремя очками исследования. Несмотря на скопленное небольшое богатство, при получении 20К денег дали серебряную награду скряга. По-прежнему не хотел покупать баллы для открытия веток. Ждал философию, которая собьет цену за приобретение в разы. Пока же добил инженерию до упора. Итог – вместимость склада ресурсов и еды по 18 тысяч, всего 3К на алкоголь и до 30 единиц на оружие. Но и это еще не все. Теперь открылись отдельные ветки на улучшение вместимости каждого наименования. По словам Рамиреса, их тоже придется качать. Чтобы, например, вмещалось почти по 200К единиц металла, плексигласа, урана и этия. Но это будет еще ох, как не скоро. Два свободных очка бросил на сооружение форта, открыв помимо нужного мне возведения дипломатию. Исследование глупое, как мне показалось, и для качающегося игрока ненужное. Увеличивало процент остановки атаки от ИИ. При полностью открытой ветке шанс остановить ударку местной фауны был 50%. Только смысл, такие атаки всегда довольно легко отбивались, а бонусом шла слава за них. Кто будет отказываться от таких лакомых кусков, не понимаю. В любом случае, я принялся прокачивать возведение. Продвинулся всего на одну единицу, ускорив строительство построек крепости на 10%. Те три, что пришли сейчас с повышением звания, пойдут сюда же, увеличив процент до 25. Уже хлеб. Конечно, человеку при моем звании и амбициях давно следовало начать изучение пехотинцев. До нейтронных пушек было еще далеко, они открывались только с ранга майора. Но для меня самой насущной проблемой сейчас было не показывать личным примером, какой я бравый вояка, а в максимально короткие сроки отстроить форт. Потом уже хоть трава не расти. С тоской посмотрел на рейтинг популярности. Всего 26, и это я убрал еще все налоги. Всему виной твердыня второго уровня, появившаяся утром. Рекогносцировка дроном не прошла, что неудивительно. Разведка всего на первом уровне, зря только 100 единиц потратил на юнита. Я переключился на вкладку кантона. Так, нанять мог всего лишь 125 человек, причем скорость передвижения была тоже не ахти. Ну извините, флаги я не печатаю. Итак, немного собрались кантонов ближайших нейтралов. Выяснилась интересная вещь. Я все думал, что на кантон можно нападать только кантоном, ну или дистриктом. Оказалось, то же самое можно делать из форта. В этом случае при успешной атаке флаг оказывался в том кантоне, где находилась крепость. Когда я совсем уже раскатал губу и подумал использовать подчиненных, выяснилось, что именно на вассалов данные правила не распространяются. Хорошенько поразмыслив, я понял, что все правильно. Подчиненные могут быть где угодно, хоть через полкарты. И в чем смысл, если захваченный флаг поедет именно к ним в кантон? Никакого. Поэтому и нападения считаются либо с фортов, либо с кантонов, чтобы прокачивали свое родное. Собрал отряд из 125 мародеров и отправил на твердыню. Ясно, что не пробьются, но хоть отчет получу. Славы опять же немного, ровно как и все обитатели Горного 9, в том числе близнецы, все еще ожидавшие наших малышей. Правда, Анод повысился до генерал-лейтенанта и взял крепость ближе к театру военных событий. Катод скоро тоже должен был присоединиться к брату, по крайней мере слава для левелапа у него точно была. Я вышел наружу, не к своим ресурсным постройкам, а совсем наружу, в боевой режим, где чувствовался вкус воздуха, а прохлада нежно касалась кожи. Не пели свои песни сверчки, как у нас дома. Конечно, и в Москве никаких насекомых уже давно не осталось. Их заменяли маленькие коробочки ИГ-2, прикрепленные к домам и используемые в качестве создания атмосферы старой земли. Днем из них слышались крики стрижей или воркование голубей, а ближе к ночи стрекот цикад или сверчков. Люди выжили в жесточайшей самоубийственной войне и теперь тосковали по былому миру, миру, который они потеряли. Я напряг слух, но все зря. Тишина. Мертвенная, застывшая во времени, провалившаяся в небытие. Эх, сейчас бы сюда хотя бы одну ИГ-2. За много лет до начала третьей эпохи. Это же сверчки, улыбнулся черноволосый мужчина. Ребенок лет 10 стоял, прижавшись к его ноге, и с опаской смотрел на еле заметную коробочку на стене. «А что такое сверчки?» «Насекомые были такие раньше». «До войны?» — спросил Андрей. Для своего возраста он был очень серьезным мальчиком и знал, что давно, когда он был совсем маленьким, произошла война. И им, всей их семье, маме, папе, ему и бабушке, которая умерла 2 года назад, очень повезло, что они спаслись. «До войны», — ответил отец ему и продолжил, разговаривая будто сам с собой. «Смотри-ка, до чего додумались, до сверчков». «Папа, а как они выглядели?» «Они такие, слушай, я и не помню, надо будет в цифровой черной книге посмотреть». Андрей не понимал, почему книгу называют черной. И вообще, с какой стати голографическую панель зовут книга? Последнюю он видел, даже сам держал в руках с мягкой обложкой, на которой была изображена женщина с 2 смешными собаками. Что это именно собаки, он понял как раз из цифровой черной книги. Там рассказывалось о всяких необычных существах, живущих раньше на планете. Про саму женщину он ничего толком разузнать не смог, поэтому кто такая Дарья Донцова, для него оставалось загадкой. Они стояли на своем родном 37-м этаже у самого парапета. Вообще мама Андрею не разрешала подходить так близко. Но когда он был с папой, многие правила забывались. Мимо проносились мощные двухместные флайеры и заказные толстенные боты, развозившие работяг по домам. Около их высотки они останавливались редко, но каждый человек, ступавший на парапет, почему-то поднимал голову к небу и, услышав стрекот черной коробочки, улыбался. Когда папа уже собрался уходить, показался странный бот, совсем крохотный, серого цвета, с непонятными знаками по бортам. Андрей не видел раньше таких, папа, наверное, тоже, потому что он стоял сейчас и очень внимательно разглядывал перевозчик. Андрей подергал его за рукав, но отец даже не заметил. А бот подлетел к посадочной площадке их этажа, чуть не задев выступ. Откинулась наверх дверь, и вперед вышли солдаты. Андрей видел воинов в центре сектора, охраняющих периметр резиденции. И эти были такие же, в легкой подвижной броне и закрытых шлемах, с удлиненными бластерами, о которых мечтает каждый мальчишка. Андрею только не понравилась расцветка, серая, незаметная, будто они пытались спрятаться. Должно быть наоборот, чтобы солдата каждый видел. Бойцы расступились, пропуская третьего, совсем не похожего на них человека в оранжевой робе. Андрей даже испугался худобы старика и его болезненного, уставшего и обезображенного с одной стороны лица. Отец, напротив, сделал несколько шагов вперед, но был остановлен сердитым взглядом солдата. Другой боец расстегнул электронные наручники, считал код заключенного с запястья и вытащил ему мешок из бота. Только теперь солдат отвел взгляд, и папа, подскочив к старику, обнял его. «Как?» – спросил он дрожащим голосом. «Под домашний арест», – необычайно звонким голосом ответил старик и поднял штанину. Вокруг лодыжки мигало какое-то устройство. «Решили, что нечего содержать такого старого мудака, как я. Теперь многих амнистируют. Экономику надо поднимать. Привет, Андрей!» Старик протянул морщинистую ладонь, а мальчик посмотрел на отца. Тот улыбнулся и кивнул. Пришлось подойти и пожать руку. «Андрюша, это твой дедушка. Дедушка Витя». «А где Маша?» – спросил старик. «Маша кушать готовит», – ответил Андрей. Он подумал и добавил. «А бабушка умерла». Мальчик почему-то решил, что это надо сказать. Не знал почему, но чувствовал. Голос деда стал тихим, тихим, почти неслышным, как звук флайера-невидимки. «Я знаю, Андрюшенька, знаю. Видишь, как получилось. Пораньше бы выйти на пару лет». «Откуда выйти?» Любопытство мальчика взяло вверх над страхом. «Оттуда», — старик показал куда-то наверх, на звезды. «Так ты космолетчик?» Глаза Андрея широко распахнулись. «Что-то вроде», — рассмеялся дед. «Нам надо закрепить маяк на территории квартиры и активировать браслет», — вмешался один из солдат. «Да-да», — засуетился отец, — «пойдемте». Когда они почти зашли внутрь, дед вдруг остановился и удивленно обронил сверчки. Андрей улыбнулся и ткнул пальцем в направлении маленькой коробочки. Старик старательно сощурился, и глаза его наполнились слезами. Все ушли внутрь, а снаружи все так же надрывно стрекотал ИГ-2. Настоящее время. Я уже было собрался возвращаться обратно, как в небе яркой линией вспыхнул падающий метеорит. Это прям что-то новенькое. Чисто визуальный эффект для обогащения игрового мира или действия, дающие определенные блага. Например, в зоне, где он упадет, увеличится выработка ресурсов. Ну или наоборот уменьшится. Признаться, с подобным явлением в гайдах совсем не сталкивался. Сполохи от хвоста падающего космического странника становились все ярче, обжигая черное небо. Я только сейчас понял, что она летит в мою сторону. Сначала мелькнул страх, который сразу же удалось обуздать и загнать куда подальше. Направленный метеорит, разрушающий форты игроков, какой-то странный прикол системы. Но факт оставался фактом. Когда яркое зарево стало нестерпимым, а небесное тело принялось разрушаться на множество осколков, я отвел глаза. Раздался глухой и тяжелый удар, от которого вздрогнула сама Земля. Следом прошла взрывная волна, яростно прижав меня к стенам Дота. Однако я упал на колени, судорожно хватая ртом воздух. Главное не паниковать, ничего страшного, просто перехватило дыхание. Поднялся на ноги и отправился к ближайшей башне. Залез наверх, и по телу пробежали мурашки от яркого желтого пятна. Упал в моем кантоне. Я подбежал к флайеру и, повернувшись к капралу, зачем-то спросил. «Со мной полетишь?» Вообще в обычном состоянии флайер был одноместный. В народе его называли «полуторка», потому что стоило опустить заднюю багажную панель, и туда с легкостью мог сесть человек. Да, было не очень удобно, и лететь приходилось в стесненных условиях, но в случае крайней нужды... «Сэр, нам никак нельзя покидать форт, только в случае формирования боевого отряда». «И на что я надеялся?» Кивнул капралу и рванул с места. «Слишком быстро и неосторожно для текущего времени суток, будто я бессмертный игрок». Чуть снизил скорость, но адреналин, бушующий внутри, унять не смог. Он требовал выхода. Вывел карту слева от лобового стекла флайера, и ко мне в голову начали закрадываться нехорошие мысли. Вот кантон, большой жирный форт слева, вот крепости поменьше, обители игроков. Тянутся два торговых каравана от близнецов, распродающих ресурсы. Летит мой бот от кантона к твердыне. Но на карте не было никакого обозначения последнего приюта метеорита. «Форд», — в голове прозвучал голос Лёхи, — «что случилось?» «Не сейчас, сидите в кантоне», — буркнул и приказал связи отключиться. Хорошо, что место падения хорошо виднелось в нашей горной степи, поэтому я переключился с полуавтомата полностью на ручное управление. Флайер взревел, почувствовав слишком резкую прибавку газа, и дернулся вперед. Но все же не зря я столько лет служил в воздушно-патрульной службе, опыт обращения с капризными машинами был. Именно в этот момент, управляя вручную мощным флайером, летя в ночи к разрастающемуся яркому пятну, сжав зубы от бурлящего в крови эпинефрина, я понял, что живу, по-настоящему, без дураков. Хотелось кричать, плакать, смеяться. Воодушевлению и эмоциональному подъему не было предела. Наверное, именно поэтому я не сразу заметил, куда лечу. На карте мой флайер отмечался маленькой красной точкой, и когда она приблизилась к твердыне на опасную близость, я почти полностью погасил скорость, начав уворачивать в сторону. Разбомбило тут все знатно, от укреплений инопланетян не осталось и следа, как и от них самих. Я с интересом смотрел на мертвую матку и бездыханные тела ее подопечных. Да, попало так попало, облетел несколько раз вокруг. Система не пускала меня в пределы твердыни, хотя ни одного живого защитника не было, странно. Покрутился вокруг и заглушил двигатель, вышел наружу, бережно прижимая бластер к груди. Без экзоскелета чувствовал себя почти раздетым, боязливо оглядываясь по сторонам. Посмотрел на планшет, хотя по звукам бот должен быть совсем уже рядом. Металлический прямоугольник вынырнул из темноты, с грохотом откинув крышку и выплюнув пехоту. Я могу поклясться, что несколько юнитов посмотрели прямо на меня, но потом уверенно двинулись к центру выжженного участка. Интересно, что они там разглядели? Как выяснилось, ничего. Солдаты тупо дошли до середины, на планшете пиликнуло несколько отчетов, и мои вояки двинулись обратно. Зато пропал неведомый заслон твердыни. Теперь это был просто кусок земли, куда упал метеорит. Я посмотрел отчеты, которые прислала система. Нападающий. Мародеры 125 из 125. Стрелки 0, пехотинцы 0, гвардейцы 0, нейтронные пушки 0. Защищающийся. Контемплатор 0 из 108. Глум 0 из 33. Так, роговицы, значит, это контемплаторы. А чешуйчатые глумы. И вроде даже по численности примерно равны, но только твердыня есть твердыня. Тут и полный удар комародеров в 500 юнитов полегла, если бы были целы стены и башни. Матка как-то переиначила оборону фортов игроков на свой извращенный лад. Причем получилось точно не хуже, может даже лучше. Смотрел я отчеты, присланные Лехой. Но напрашивался один тревожный и ошеломляющий вывод. Если мои ребята уничтожили твердыню второго уровня, то система не посчитала урон, нанесенный метеоритом. Для нее эти твари внутри будто были еще живы, и именно мои ребята их убили. Покопался в планшете. Так и есть. Вот, за нападение получено почти 12 тысяч славы. Прикинул в уме и улыбнулся. Теперь хватало на повышение, а значит, на захват нового форта. Точнее, старого, а то Ши заждался уже. И это учитывая, что нападал я с кантона, следовательно, опыт делится между всеми жителями. И чем выше ранг, тем выше полученная слава. Это хорошая новость, а теперь плохая. Метеорит не распознан системой. Баг или наслоение другой системы, вроде кривого обновления, или... «Форд, ты как твердыню второго левела завалил?» Рамирес опять ворвался в сознание. «Ударкой перед этим пробил. Тут отчета нет, он почему-то пустой». «Просто повезло», — ответил я. «Из кантона-то можно выбираться?» «Да, можно». И снова отключился, прежде чем Рамирес успел задать новый вопрос, потому что ответов у меня самого не было. Я запрыгнул во флайер и задал автопилот на обратный путь. В голове роилось множество мыслей, налетающих друг на друга, как обломки сошедшего с орбиты спутника. Предположения рождали новые вопросы, и чем дальше я заходил в попытке построить логическую цепь, тем туманнее и запутаннее все представлялось. Около 20 минут я стоял под душем, пытаясь смыть запах спаленной твердыни и смерти. Пусть чужой, не гуманоидный, сожженный шальным метеоритом. И думал, думал, думал. Жаль, не было кнопки off, чтобы выключить голову и немного отдохнуть. Зато существовали насущные дела, которые могли хоть на какое-то время вытеснить все остальное. Вами получено звание капитан 3-го класса, степень 5. Я открыл военную вкладку и нажал на давно мозолившие глаза и только теперь появившиеся для возможного исследования лидерство. Собственно, оно давало лишь свободный слот для захвата или покупки форта. Для этого требовалось еще изучить ветку героев, которые позволяли создавать необходимый юнит. Самый первый стоил аж 1000. Для каждого следующего после прокачки ветки героев добавлялось еще 1000. Я сиротливо посмотрел на свои 22К и понял, что это не так уж и много. Настойчиво запиликал видеозвонок. Надо обзавестись специалистом по связям с общественностью, чтобы отсекал все лишние пустые разговоры, а то так и с ума сойду. «Форд, Андрей, что там у вас?» Рина выглядела встревоженной. «Неужели не связалась с Лехой?» «Да нет, быть не может». Барбадоса бы ему первым делом позвонила. Тогда что, пытается узнать какую-то дополнительную информацию? Вроде раньше подобной любознательностью не отличалась. Тем более я ей каждый вечер отчет о наиболее важных событиях сбрасываю, чтобы в курсе была. Пока не выяснили, что-то похожее на системный сбой, хотя может быть что угодно, если честно. Рина кивнула, помялась еще немного и спросила: «У вас новенький?» И по ее интонации я понял, что Барбадоса прекрасно знает о поле Кио. Да можно было бы понять только из самого ника Немезида. Неужели ревность? Весело девки пляшут. «Новенькая», — кивнул я. «Правитель кантона Горный 3. Привлекли ее, так сказать, из-за территорий». «Как Баруна, Катану или Орика», — кивнула Рина. «Скоро и твоя поросль подрастет. Что там у нас с малышами?» «Завтра к утру будет готово 2 капитана 3-го класса. К обеду, думаю, докачают лидерство и героя». «Хорошо, тогда в первую очередь форте Анода, потом его брата. И у Леорика надо будет еще крепость забрать». Барбадоса кивнула, а я решил закончить этот по большей части бессмысленный разговор. Все вводные генеральши давно уже получила. «Рина, еще что-нибудь?» «Нет, пойду своих проверю, отчеты почитаю. Давай». Я отключился, откинулся на кресло и задумался. А что было бы, если половина моей команды была женской? Вот тогда и узнал бы, что такое козни, коварство и подковерная борьба. Нет, к слабому полу я всегда относился с почтением, тем более за последние годы сбылась мечта всех феминисток начала 20 века. Женщины-космодесантники, женщины-техники нижних уровней, женщины-гравитронщицы. Только тут игра, где понятие дружбы слегка размыто и вперед выходят личные интересы. Поэтому внутреннее чутье мне подсказывало, что вряд ли Рина и Кио станут закадычными приятельницами. Однако это все вопросы несерьезные и немедленного вмешательства не требующие. Мне надо срочно поговорить по поводу метеорита и всего, что с ним связано. Было ли подобное раньше? Обнаружился ли сегодняшний баг где-нибудь еще? И если да, какие были последствия? Рука сама потянулась к иконке с изображением зубчатой стены. Ши Хуанзи, старый лис, знал множество подробностей об игре. Он тут с начала второй эпохи как-никак. Я на мгновение остановился и задумался. Кто может знать больше него? Только тот, кто играет с самого начала. Выбор был очевиден. Короткое время на набор, и с экрана на меня уже смотрело худое вытянутое лицо командира моего друга. «Добрый вечер, Андрей. Не спится?» «Добрый вечер, Рёмер. У меня в кантоне сегодня произошла удивительная вещь».